Думаешь, нас хотели стравить или собрать в одном месте, чтобы легче было перебить? Ха-ха, боюсь, они обломятся, ответил главарь банды, которого звали Сент, и развел руки, как бы показывая на собравшуюся вооруженную толпу. В любом случае, я и мои люди уходим. Не так быстро, мальчики и девочки, в помещении послышался спокойный женский голос. Из тени крепежной балки вышло новое лицо. Высокая привлекательная женщина, одетая в облегающий черно-зеленый костюм. Многие сразу же подметили ее аппетитную фигуру и плавную соблазнительно-хищную походку. А вот более разумные индивиды обратили внимание, что она все это время оставалась незамеченной, что маловероятно в таком месте. «А ты кто?» «Я та, кто прикончила коллекционера и присвоила его деньги», ответила она, словно говоря о ерунде. «Ха-ха, и ты это так спокойно говоришь, если рассчитывала, что твои подельники защитят тебя, то стоило держаться за их спинами. Ну же, позови их», самоуверенно произнес Хэйди. «Да нет, я одна. Эй, там, наверху, кажется, тебя Зиграйтом зовут, не советую сбегать, все выходы заминированы. Похоже, сражения не избежать», мрачно ответил лидер группы, ранее занявший позиции среди погрузочных кранов. «Вы там внизу, советую быть серьезнее и созвать сюда всех бойцов. С чего это ты так боишься какую-то деваху? На ней плащ, как у...» «Умный парень», перебила его, при этом похвалив, обсуждаемая женщина, медленно подходя к толпе и создавая на голове шлем. Группа Зиграйта незамедлительно начала прицельный огонь по женщине, но она мигом убралась со старого места, еще в прыжке метая лезвие в опоры площадки, на которой находились снайперы. Не успели все опомниться, как она ворвалась в самую крупную группу, мигом перерубив с десяток человек. «Всем рассредоточиться!» — только и успел крикнуть один из лидеров, до того как в его шею метнули клинок. Третий док заполнился криками боли, ярости и страха. Одна единственная женщина играючи истребляла членов сразу пяти преступных групп. Ее мечи с легкостью рассекали броню, плоть и кости. В стороны разлетались не только брызги крови, но и куски тел. Те, кто пытались сбежать, мигом падали на пол, убитые вонзенными в спины метательными лезвиями. Неизвестная с невероятной ловкостью и грацией уклонялась от выстрелов и излучений. Даже если кто-то и умудрялся попасть в нее, казалось, это не приносило ей абсолютно никаких неудобств. Все происходило настолько быстро, что люди даже и не успевали задуматься о побеге. Страх сковывал их ноги, а в голове была только одна мысль: «Стреляй, стреляй, стреляй, не дай ей подойти». Бойцы, пришедшие из остальных секций ДОКа, до конца не понимая происходящее, включались в бой, тем самым теряя возможности сбежать, а те, кто все-таки додумался, так и не смогли исполнить задуманное, ибо на выходах были поставлены непростые мины. Вдруг послышался гул двигателей в соседнем помещении, там был посажен корабль одной из банд, но уже через 5 секунд послышались взрыв и последующий грохот от падения тяжелого объекта. Двигатели всех транспортов уже были заминированы. Вот только неудавшийся беглец не сдался. Перегородку, отделяющую тот упавший транспорт и помещение, где происходила резня, разнесло от залпа бортовых орудий, и из проема показался нос космического корабля, двигавшегося за счет оставшихся маневровых двигателей. Стоило носовым орудиям нацелиться в центр событий, как они моментально оказались нашпигованы крупными лезвиями, а кабину пробило огромной деталью разобранного крана, раздавив пилота и вытолкнув корабль. Казалось, палач совсем не заметила веса стрелы подъемного крана, когда, с легкостью подняв, бросила его с чудовищной силой, а клинки, появляющиеся в ее руках, совсем не заметили бронирование космического корабля и орудий. Теперь абсолютно все были уверены, им не отбиться. 150 бойцов уже полегли, а оставшихся она не щадила, даже если они, упав на колени, сдавались и просили пощады. Прошло всего несколько минут, но уже во всем третьем доке осталась одна единственная живая душа, Хиладинсдоктир. Стоя на куче трупов, в абсолютно чистом костюме, плаще и готическом шлеме, она держала в вытянутой руке отсеченную голову Зиграйта, оказавшегося самым умным из них, и задумчиво рассматривала вполне человеческую голову. Вот спустя полминуты ее губы раскрылись, и в помещении раздалось: «Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление, и в смертной схватке с целым морем бед?» Цитируя слова пьесы и держа отрубленную голову, она начала медленно кружить. Покончить с ними, умереть, забыться, и знать, что этим 2 из пьесы у Шекспира «Гамлет». Сделав половину оборота, она внезапно замерла. Из проема, сделанного орудиями уничтоженного звездолета, на нее в абсолютном молчании смотрели четверо стражей галактики. Немую сцену прервал шепот Питера Квилла. «Хрена с два, я пущу ее на свой корабль. У меня от нее коленки дрожат». Но в тишине его услышали все. «А ей точно нужна помощь, ракета». Тоже шепотом. «Как бы эта сумасшедшая нас самих не покромсала». «Тише, ракета. Большая женщина. И сильная», задумчивый Дракс. «Родит здоровое потомство. Эй, она смотрит на нас», заметил енот. «КХМ. М, вы продолжайте, на чем остановились, а мы пойдем». Подняв перед собой руки, как бы демонстрируя мирные намерения, он начал пятиться назад. «Ты, та самая Хила, зачем ты нас обманула? С твоей силой тебе никакой Корвус не страшен», грозным голосом произнесла Гамора, которую моментально спеленали, заткнув рот, Питер и ракета. «Ты ша-ша-ша, теперь нас из-за тебя убьют. Простите, мэм, мы не хотели вас обидеть. Просто эта девушка немного больна головой. Мы пойдем, не будем вам мешать. Какая женщина, Дракс, придурок, валим поскорее». «По-моему», она цитировала Шекспира, «лучше помалкивай и покрепче держи Гамору». Вскоре проем в стене опустел, и перестали слышаться шаги и перешептывания. Ахилла все продолжала молча стоять на месте, на горе трупов, с отрубленной башкой в руке. Лишь спустя минуты в помещении послышалось протяжное «бля-я-я-я-я-я-я». Примечание к части. С черепом в руках. https://www.728.741.739.457.239.035. Часть 6. И как это понимать? Скрестив руки перед грудью, Гамора грозно уставилась на Питера Квилла и ракету, позади которых весело болтала с Грутом и Мантис. Именно спокойствие последней приглушало настороженность остальных, та самая особа, от которой енот и Питер в страхе и бежали, утащив на руках саму зеленую девушку. «Ты же сама первой ей пообещала помощь», – парировал енот, безуспешно прикрывая своей маленькой спиной крупный контейнер. «А мы держим свое слово. Вот-вот, тем более полмиллиона на дороге не валяются», – добавил звездный лорд, который тоже что-то прятал за собой, но стоило ему вытащить из-за спины одну руку, как нечто с громким звоном упало на пол каюты. «Этим нечто оказалась гигантская золотая перчатка. Стоило мне покинуть вас на 15 минут, как вас двоих уже купили с потрохами». Закатив глаза, недовольно произнесла зеленокожая красотка. «Не стоит их обвинять. Кем бы она ни была, мы не отказываем в помощи», встал на их защиту Дракс, который потирал рукояти новых черных кинжалов. «Поправочка. Троих купили», исправилась Гамора, а потом обратилась к незваной гостье. «Ну а вы, зачем мы вам понадобились? Даже спектакль со слезами устроили, из-за чего мы мчались к вам как угорелые». Хила, поняв, что обратились к ней, прервала беседу с детьми, в ее понятии, и подошла, наклонив голову. «Для начала, я бы хотела извиниться. Не стоило начинать наше взаимодействие с лжи, но мне нужен был способ привлечь вашу команду с гарантией. Почему именно мы? Потому что вы самые храбрые, доблестные и величайшие воины галактики, о которых я когда-либо слышала», с восторгом ответила Хила, на что мужская часть начала утвердительно кивать, говоря: «Да, мы такие». Даже Грут присоединился. «Хватит вешать лапшу на уши. А разве вы не спасли галактику? Есть такое. Но мне нужна правда», негодовала Гамора. «Ладно, разговор будет долгим и довольно откровенным. Нам лучше вылетать как можно быстрее, а поговорить можно и в дороге, когда все успокоятся. Клянусь своим именем, я не причиню вам вреда». «Наксандар», уточнила зеленокожая. «Да, и как можно быстрее. Обычно путь до туда довольно долгий, хмм. Поэтому за каждый сэкономленный час я доплачу по 10 тысяч юнитов». «Квиил», моментальная реакция енота. «Слышал, уже у штурвала. Летим по вот этому маршруту. Это же небезопасно. 10 тысяч за каждый час, Квиил, понял». Благодаря жадности енота и звездного лорда, корабль стартовал без промедлений. Я сильно лоханулся представлением в третьем доке. Почему они появились именно тогда, когда мне захотелось подедпулить, стоя на куче трупов? А ведь, наверняка, застали последние моменты, когда я добивал остатки. Увидь такую сцену прошлый я, мигом бы обделался. Как бы в фильмах не дурачились, но стражи галактики разумные ребята, иначе не смогли бы кокнуть целого Целестела. И уверен, они вряд ли захотят находиться со мною на одном звездолете. Наверняка, ранее, енот отследил меня по коммуникатору, с которого я позже с ними связывался по защищенной линии, а примчавшись на помощь, увидели такое. Нужно было как-нибудь попасть к ним и втереться в доверие. Ведь мне нужны эти ребята, точнее енот. Найдя их корабль, я увидел уходящую гамору и возившегося снаружи ракету. Тогда я вспомнил о его жадности. У меня как раз немного техногенного барахла из коллекции Тивана собралось. Таким образом, удачно подловив момент, я вышел на контакт и, применив все свое актерское мастерство, сумел подкупить его одним из вундервафе. А когда я пожал руку удачно вышедшей мантис, и она не испугалась меня, то дело пошло легче. А звездного лорда Идраксе я подкупил сущей фигней. Само собой не забывал упоминать об обещанных деньгах, которые я по глупости предложил излишне много. 500 000 юнитов – это очень крупная сумма. Даже в обоих фильмах про это намекалось. В первых «Стражах Галактики» даже ракета посчитал 40 тысяч юнитов большими деньгами. Позже коллекционер предложил им за камень силы 4 миллиарда, потому что это камень бесконечности, а также из-за того, что он за очень долгую жизнь накопил нереально много средств. Мне же Тиван, не задумываясь, сразу предложил миллиард, не только из-за уважения к Асгардийке, но также из-за бесценности короны Суртура. Подводя итог, сейчас я очень богат. Деньги Тивана я отдал на создание и обеспечение гильдии, себе забрав тот самый 1 миллиард юнитов, а также все награбленное у преступных банд. В общей сложности у меня в кармане 1 миллиард и 300 тысяч. Мне повезло попасть к стражам на корабль. Теперь остается втереться в доверие к Гамаре. Хотя признаю, по некоторым причинам мне пришлось поторопиться. Дело в том, что недавно заметил луч Бивреста. Мои соплеменники наконец приперлись. Поскольку их прибытие сам же и подстроил, я просто по-быстрому забежал в ателье, где ранее заказал себе максимально закрытую одежду. Плащ, костюм и шляпа в стиле старых шпионских фильмов, но под цвета прикида Дэдпула. Я маскировался и спешил убраться, потому что нельзя было, чтобы асгарцы заметили меня. Вместо стычки со мной, они должны обследовать остатки здания Тивана. Такова часть моего плана. Еще в Асгарде, я дал задачи Скурджу для исполнения плана в ПЦ. Одной из главных задач, возложенных на него, было навести тройку алкашей на мысль, что я собираюсь собрать все камни бесконечности, а также вывести на поверхность факт того, что Титан Танос уже начал этот процесс, и я теперь буду играть с ним на перегонке. Причина таких игр проста: сообщи о Таносе и камнях я, то отнеслись бы с крайним подозрением, и даже если бы все подтвердилось, то без стороны стали бы действовать. А вот когда я разыграл из себя вселенского врага, обокрал сокровищницу, оскорбил асов и присвоил камень бесконечности, то даже Хеймдаль будет гнать Эйнхериев по моему следу. Тут и должен был вступить в дело Скурдж. Например, припомнить через денек-другой, что Хила бормотала о забвении, но он не мог припомнить это из-за удара по голове. Короче, натолкнуть на мысль, что я отправлюсь за эфиром, а поскольку ранее захапал Тессеракт, трое алкашей решат, что я собираюсь прибрать к рукам и остальные. А уже здесь, в нужных местах, будут ждать мои подставные свидетели, которые сообщат им, что странная баба в крутом костюме и плаще отправилась на Ксандар, где готовится отражать нападение Титана. Все, конечно, будет не в точности так, но общее направление таковое. Я собираюсь столкнуть армию Асгарда и Таноса лоб в лоб на Ксандаре. Я не желаю вреда моим новым соотечественникам. Просто необходимо их ткнуть мордой в реальность, чтобы избавились от ржавчины как с навыков, так и с мозгов. Ведь воины Асгарда по сути реально сильны, как бы беспардонно их не сливали в фильмах. Даже во времена дедушки, асы успешно воевали против технически развитых рас. Заодно будет помощь Нави, а также близкое нахождение воинства Асгарда придаст мне больше сил как Хиле, потому что я по-любому вмешаюсь. Но сейчас надо подумать о насущных делах. Уже когда звездолет сел на маршрут, большая часть команды собралась у стола в центре палубы. На одной стороне расслабленно сидела Хила, а напротив расположилась Гамора, за спиной которой стояли остальные. «Теперь скажите честно, зачем именно мы вам понадобились?» Требовательно, но все же с долей уважения, поскольку помнит произошедшую кровавую сцену, спросила зеленокожая. «ХММ, вы мне не доверяете, и я тоже не могу вам полностью довериться», задумчиво произнесла высокая женщина. «Давайте поступим следующим образом. Будем задавать вопросы друг другу по очереди. Если я честно отвечу, то и ты должна обязательно дать развернутый ответ. Это позволит нам лучше понять друг друга. Годится. Мой первый вопрос: зачем нужно было то представление со слезами? ХММ. Мне нужны были именно вы, но я спешила. Поэтому солгала, использовав первое пришедшее в голову имя кого-то из детей Таноса. Теперь мой вопрос. С кем был твой первый поцелуй? Это не имеет к делу никакого отношения. Ты должна выполнить условия договора, иначе будет нечестно, подал голос заинтересовавшийся звездный лорд. Квилл, он прав, таково было условие, поддержал его, не понявший сути, Дракс. Ха-ах, ладно, его зовут Сайрон, он Кри, так тебе зна, молчи, Квилл, иначе. Понял, молчу. Следующий вопрос: зачем вам понадобились именно мы? Продолжила Гамора. Говорят, у вас зуб на Таноса, у многих на него зуб. Ответьте более конкретно. Я собирала некоторую информацию об опустошителях у местного продавца информации и заодно решила поспрашивать о вас. Судя по представленной информации, у вас есть свой кодекс чести. Значит, не предадите. Также среди вас есть тот, кто обладает необходимым мне талантом. Кто? Ракета. Возможно, мне понадобятся его навыки конструктора. Ха, я незаменим. Послышался голос енота, который в данный момент управлял кораблем. Теперь моя очередь. Какого цвета на тебе нижнее белье? Зачем вы задаете такие глупые вопросы? Негодовала Гамора. Она дала развернутый ответ. Значит, и ты должна ответить. Квилл, я же сказала, чтобы лучше понять друг друга. Это улучшит наше сотрудничество. Невозмутимо ответила Хила. Синие. Довольны. Синие Кри, синее белье. Полушепотом рассуждал Питер, пока не получил удар по ноге. Раз тебе так интересно, то сам садись и задавай вопросы. Сказав это, Гамора силой усадила звездного лорда напротив нанимателя. Ладно, понял. КХМ, уважаемая, а какого размера? Питер, ладно. Почему вы теперь оделись так закрыто? Более бесполезного вопроса задать не мог? Послышался недовольный голос ракеты. Нет, как раз таки он задал довольно удачный вопрос. Защитила парня Хила. Нанимательница и правда была в довольно закрытой одежде, а главное, приличной, по сравнению с прошлым одеянием, хотя не менее приметной. Она была одета в эклектичном стиле с некоторыми чертами викторианского стиля, включающим черный костюм, высокие сапоги и пышный, замысловато повязанный красный галстук-бант, пара белых перчаток. Также на ней длинный красный плащ-крылатка, а на голове шляпа с широкими гибкими полями, того же цвета, что и плащ. Глаза ее укрыты за круглыми очками, тонированными в оранжевый цвет, в проволочной оправе. Я скрываюсь от парней, прибывших на забвение с помощью того самого радужного луча, который вы, ребята, наверняка недавно успели заметить. Так это был телепорт. Кто это был? Зачем они тебя преследовали? Стоп, теперь моя очередь. Хех, звездный лорд, сколько раз ты слышал от женщин? И это все? Ахахахаха, громко захохотал Дракс. Ракета от него не отставал, а сам Квилл замер с недоумевающе обиженным лицом. Ты должен выполнить условия договора, иначе будет нечестно, повторила ранние слова Питера, злорадствующая Гамора. Ни разу, после недолгого молчания, дал свой ответ лорд. Не ври, Квилл, никогда не поверю. Давай колись, отвечай честно, таково условие, не унимался енот. Задумавшись, Питер, приставив к лицу ладони и наклонившись вперед, прошептал Хиле свой ответ. Вот только, к его несчастью, она совершенно не собиралась молчать. А во, 6 раз, ты ша-ша, ва-ха-ха-ха-ха, снова раздался хохот Дракса, а от ракеты так и сыпались подколы. Ситуация ухудшилась, когда подошедший Грут утешительно похлопал Питера по плечу и сочувственно произнес свое фирменное: «Я есть Грут». Вот тогда Дракс уже катался по полу, а ракете, обернувшемуся в тот момент, пришлось поставить корабль на автопилот, дабы не наломать дров во время припадка. «Раз вас всех так прет от этого, то сами садитесь сюда», — недовольно произнес звездный лорд. «Дай я, мне нечего бояться, по сравнению с некоторыми хиликами, ха-ха-ха-ха». Продолжая смеяться, Дракс сел за стол переговоров. «КХМ, тебе нравится, Дракс, а что такого? Сейчас моя очередь, так мы до скончания веков будем языками чесать. Давайте зададим вопрос касательно высокой оплаты. 500 тысяч за перелет, плюс доплата за скорость, это же огромные деньги. В чем подвох? Нас ожидает опасность», перебила его Гамора. «Это вопрос от тебя, нет, от него», стушевавшись, зеленокожая указала на Дракса, на что ему пришлось недовольно кивнуть. «Хорошо, Грозит ли вам всем опасность, зависит от того, как вы поступите. Довезете меня и улетите, ничего с вами не случится. Если останетесь и присоединитесь к сражению, не гарантирую, что уцелеете. Кстати, да, я тут выяснил, что Ксандар подготавливает военные силы, произнес енот с планшетом в руках. Ты хочешь втянуть нас в войну, выбор за вами. Это уже серьезная тема, тут не до игр в вопросы и ответы. Насторожился Питер. Зачем вам это? Вы же явно не ксандарианка. И с кем собирается воевать Ксандар? Вопросы посыпались лавиной, но Хила прервала их всего одним именем. Танос. Значит, он собирается. Неосознанно начала рассуждать вслух Гамора, но вовремя остановилась. Забрать камень силы, но Хила сама закончила прерванную мысль. Вы знаете, верно. Дракс, уступи, сдвинув здоровяка, на его место уселась сама зеленокожая, которая была серьезнее некуда. Что вы знаете о планах Таноса и о камнях бесконечности? Не слишком ли много требуете? Прошу, это очень важно, попросила Гамора. Даже взяла руку Хилы в свои ладони. Ладно, только не смотри на меня такими глазами, вздрогнув от прикосновения, но не выдергивая руку, женщина вздохнула, как бы сдаваясь. Каким бы сильным Танос ни был, он не сможет нормально использовать силу даже одного камня без инструмента соответствующего уровня. Даже такое древнее существо, как Малекит, заполучив камень реальности, мог всего лишь пускать красный туман, хоть и очень опасный. Потому старший принц Асгарда смог его повергнуть. Так вот к чему я веду. Возможно, Танос сможет самостоятельно изготовить нужное устройство, но кое-где можно заполучить гораздо лучший инструмент, вернее артефакт. Это не Довеллир. Он существует, поразился енот. Раз Асгард существует, то почему бы и нет? Возвращаясь к теме, прежде чем напасть на кузницу гномов, Танос собирается вооружиться камнем силы, который сейчас на Ксандаре. И ты, похоже, уже предупредила их, продолжил за нее, ракета. Не совсем я, но в общем смысле правильно. Далее, в случае успеха на Ксандаре и Недовеллире, Титан отправится за камнем реальности, который на забвении у коллекционера. Что? Но Тиван мертв, а его коллекция разграблена. Если у него был камень реальности, то возможно это устроили люди Таноса. Не волнуйся, я тут покопался в данных забвения, похоже это наша нанимательница его кокнула, успокоил Гамору, енот. Верно, сейчас камень реальности или по-другому, эфир, в безопасном месте. Где? В безопасном месте, настояла на своем нанимательница. Следующей целью будет камень пространства, который в Асгарде, или камни разума и времени на Земле. Сокровищница Асгарда, наверное, самое безопасное место, начала вслух размышлять Гамора, но с камнем силы Таносу не страшны даже асы. А что с Землей? Как хранятся камни разума и времени? ХММ, камень времени у верховного чародея Земли. На Земле есть чародей, то есть магия существует. Помолчи, Квилл. Если бы заглядывал на родину время от времени, то понял бы, что там и не такое есть. Например, недавно Земля была чуть не разрушена искусственным интеллектом, завоевана Читаури, стерта темным эльфом Малекитом, уничтожена демоном из темного измерения, захвачена прятавшимися десятилетиями фашистами. И все это за последние 10 лет. КХМ, прошу не отходите от темы, прервала Гамора, разговорившуюся Хилу. А ты, оказывается, жил на веселой планете, Квилл, забавлялся ракета, сам не знал. Так вот, продолжила нанимательница, камень времени используется чародеем для защиты измерения Земли от иномирных тварей. Он довольно силен, но вряд ли в одиночку выстоит против Черного Ордена или тем более, самого Титана. А насчет камня разума, как бы сказать покорректнее, говори как есть. Ладно, он установлен на самой дорогой продвинутой секс-игрушке в галактике. Хак-хак-хах, что-что, чё, реально? Да ты шутишь, можете сами слетать и посмотреть, он красный и блестящий, только Гамору и Мантис держите подальше, а то его хозяйка может и разозлиться, а она та еще ведьма, она не шутит, то есть шутит, но говорит полную правду, произнесла Мантис, которая ненадолго коснулась руки Хилы, и после ее слов Дракс и Ракета уже катались по полу от смеха. Квилл, я просто обязан побывать на твоей родине, ва-ха-ха-ха-ха, а насколько горяча та ведьма, что на ее игрушке приходится устанавливать аж камни бесконечности. Ахахахаха, думаю, этот корабль она вмиг превратит в металлолом. Силой мысли, ответила пассажирка. Хватит ржать, мы говорим о серьезных вещах. Попыталась осадить парней Гамора. Мы тоже. Оказывается, на родине Квилла такие бабы есть, что без подпитки мужской силы камнем бесконечности не удовлетворишь вовсе. Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ах, таких там точно две, хотя одна из них сейчас летает по всему космосу, без корабля, собственными силами, а также подозреваю, что есть еще четверо, невозмутимо ответила Хила. Ракета, прикинь, если кто-то додумается использовать камень силы в качестве камня мужской силы. Ах-ха-ха-ха-ха, да замолкните уже, злилась Гамора. Грут, Мантис, закройте уши. Примечание к части. Бета был здесь. Часть 7. Примечание к части. Старался писать пофасней. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери. Как сын грустит о матери. Грустим мы о земле, она одна. Космический корабль стражей оказался довольно удобным, несмотря на внешнюю схожесть с боевыми истребителями. Здесь даже нашлась отдельная спальня для девушек. Именно в этой каюте меня расположили, сказав, что по их расписанию сейчас ночь, то есть время сна, чтобы я мог передохнуть. Хотя на самом деле, они просто хотят пошушукаться между собой, пока я в комнате со звукоизоляцией. Несмотря на мою удачную игру в Дэдпула, хотя скорее Тамаду, не все сбавили свою настороженность относительно меня. Пока Ракета пытался найти обо мне данные в сети, Гамора успела расспросить меня на тему, кто я, откуда я, зачем убил коллекционера и тех бандитов, кто те ребята, прибывшие с помощью радужного луча и преследовавшие меня, откуда я так много знаю о камнях бесконечности и некоторых действительно важных вещах. Пришлось ответить. Правда, говорил в общих чертах и играя полуправдами, я скормил ей историю о том, что являюсь асгардианкой, из приближенных к дворцу, которая не сошлась с мнением принца на тему надежности хранения камней бесконечности, особенно передачи эфира Тивану. В конце концов, я, ослушавшись приказа, покинул Асгард и начал деятельность по сбору разведданных и защите этих камней, а поскольку я, по сути, ослушалась приказов, то меня начали преследовать как дезертира и вора эфира. Такой ответ естественно насторожил команду корабля, но после наведения на мысль, столкнуть преследователей и людей Титана, недовольство исчезли. Наверняка, Гамора видит в конфликте Асгарда и Таноса, возможность прикончить последнего. Вот только не все стражи галактики готовы рисковать задницами, сунувшись в такую бучу. Стопроцентно уверен, что Ракета и Квиллу пытаются отговорить зелененькую и Дракса от решения сунуться на предстоящую веселуху на Ксандре. К какому бы выводу они ни пришли, я все равно имею возможность нанять их позже и, используя уже налаженные отношения, смогу подговорить для дела, ради которого мне и был нужен Ракета. Я не желаю этим ребятам зла, да и миру помогу, как смогу, но для меня важнее всего на свете моя цель, возможность исполнения которой есть только в подобной вселенной. Камни бесконечности, магия, артефакты и невероятные технологии этого мира дали мне надежду на возвращение моего счастья. Пока я лежа на выделенной мне койке, слегка маловатый, блуждал в своих мыслях, в каюту зашла Мантис. «Ну как?» – спрашиваю ее. «А, к какому решению вы пришли? Вмешаетесь в предстоящие события или улетите сразу? Как меня доставите?» Они все еще не пришли к общему мнению. «Ясно», – потеряв к ней интерес, я уставился в потолок. «Нужно подумать, не забыл ли я какую мелочь?» Мантис тем временем начала переодеваться. «В этой комнате хорошая звукоизоляция, а Гамора ближайшие часы будет пилотировать», зачем-то пояснила она. «Хаэм, прости, но для меня ты все еще мала. Будь ты старше на 2-3 тысячелетия, тогда бы я подумала», сразу пояснил ей. «Я все-таки не такой педофил легендарного уровня, как Тор, который в своем 1500-летнем возрасте замутил с Джейн Фостер, которой только 3 десятилетия исполнилось. Кроме того, Мантис вызывает во мне только отцовские чувства. Вы знаете, что я не это имела в виду», смутившись, недовольно произнесла Мантис, а потом легла рядом со мною, обняв меня и прижавшись изо всех сил, произнесла: «Отпусти их». «Что? Ранее я почувствовала, как сильно болит твое сердце. Меня не обмануть, ты скорбишь. Все твои полуправдивые шутки предназначались не нам, а тебе самой. Твоя уверенность и чувство юмора – это самообман. На самом деле ты скорбишь о тех, кого потеряла уже давным-давно. Отпусти их, не лезь не в свое дело. Ты знаешь, что на самом деле их не вернуть. Да че, что ты знаешь обо мне? Те времена не вернутся. Замолчи. Мы все кого-то теряем, но все же продолжаем жить, не забывая о них. Я не смирюсь. В ход некоторых естественных событий лучше не вмешиваться. Такова жизнь. Уверена, они бы хотели, чтобы ты продолжила жить своей жизнью, и желали тебе только счастья. Отпусти их. Нет, никогда. Пальцы судорожно смяли простыню. Отпусти прошлое. Не терзай свое сердце. Живи ради тех, кто остался в этом мире, а о ушедших пусть останутся только теплые воспоминания. Такова жизнь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. А-а-а-а. Она права. Я разрыдался. По-настоящему плакал, обняв ее в ответ. Юная эмпатка, наверняка, знала, что это произойдет, и думаю, специально попросила Гамору оставить нас наедине. Мантис во всем права. Я не отпустил их. Никого. Я до сих не смирился с потерей семьи. Не смирился с гибелью друзей, коллег, соседей. Я не смирился с гибелью моего старого мира. Я скорблю. Скорблю обо всех них. За все те десятилетия, проведенные в Хельхейме, так и не смирился. Только смог спрятать эти чувства глубоко внутри себя. Я все продолжал рыдать, выпуская из сердца свои настоящие чувства. Мантис права, их всех не вернуть, мой мир не вернуть. Я как Мстислав, любивший фильмы по Марвел, и как Хила, имеющая знания о секретах мира и магии, понимал, что камни бесконечности работают только в своей мультивселенной, они бесполезны в совершенно другом измерении. Понимал, что законы мира будут отличаться, и поэтому, даже вернувшись в свое измерение со здешними гениями, мы не сможем построить машину времени. Ведь в моей вселенной не было явных сверхъестественных сущностей именно из-за собственных особенностей в фундаментальных вещах моего мира, отличных от этой вселенной. Мои силы как Хилы, тоже могут исчезнуть. Я продолжал громко плакать. Очень трудно принять правду. Мантис права. Я должен отпустить их всех и хранить о них воспоминания в своем сердце. Ведь даже если бы у меня получилось вернуться в свое измерение, прыгнуть в прошлое, спасти семью, отбить метеорит, та реальность не была бы моей. В последних «Мстителях» говорили правду. Вернувшись в прошлое, оно становится настоящим, и люди, которых ты знал, будут не теми самыми. Это значит, что Соня тоже будет другим человеком. Абсолютно идентичная, но другая. Тем более там будет свой Мстислав, и Соня будет любить именно его. Я все еще рыдал, громко, искренне. Мантис права, можно жить ради тех, с кем познакомился в этом мире. Все мои планы имели двойное дно. Да, я с самого начала считаю этот мир настоящим, а не выдумкой или сном, и желаю только добра местным обитателям. Но для меня на первом месте была только моя цель. Цель – вернуть все, что потерял. Мои дальнейшие действия в какой-то мере помогли бы одолеть Таноса, возможно и Целестиалов, но союзники, которых собирался использовать, с высокой вероятностью погибли бы, когда я приблизился бы к своей главной цели. Мне стыдно за это. Какой я мужик после этого? Тот, кто обречет союзника к гибели, недостоин зваться человеком. Мой плач стал тише, а сердце начало принимать правду. Нет, оно все еще болит, но эта боль немного изменилась и начала потихоньку слабеть. Чувствую сырость на груди. Мантис. Она скорбела вместе со мною, разделяя часть моей боли. Нельзя заставлять это невинное дитя плакать. Нежно поглаживая ее по голове, я начал тихо петь, тем самым убаюкивая ее. Я просыпаюсь в холодном поту. Я просыпаюсь в кошмарном бреду. Как будто дом наш залило водой, и что в живых остались только мы с тобой, и что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих. Я лежу в темноте, слушая наше дыхание. Я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас, на двоих с тобой одно лишь дыхание. Дыхание. Я пытаюсь разучиться дышать, чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа, что не умели ценить. Но ты спишь и не знаешь 3-1 песня Наутилус Помпилиус, дыхание. Мантис, настоящее сокровище. Ранее сумела усыпить целого Целестиала, а теперь помогла моему сердцу. Обычно неумелая в социальной жизни, она умудрилась спасти мою душу. Я ей сильно обязан. Аккуратно встав с кровати, дабы не разбудить Мантис, я вышел из каюты. Не спится, меня заметила Гамора. Остальные и правда уже дрыхли. Мне нужно подышать свежим воздухом. Не против, если я запрусь в грузовом отсеке и открою ненадолго люк наружу? Конечно, я не забуду включить энергетическую стену позади себя, чтобы ваши вещи не вылетели. Подышать свежим воздухом в открытом космосе? Скептически подняла она бровь. Да, ха-ах, ладно, смотри не выпади наружу. Скафандры в правом ящике. Они мне не нужны. Запершись в грузовом отсеке и включив энергобарьер перед их вещами, я открыл люк наружу. Этот отсек с самого начала рассчитывался для использования в открытом космосе, потому здесь все предусмотрено. Закрепившись на месте магии и встав перед выходом, я сосредоточился на бурлящей внутри меня энергии и сложил ладони вместе. От действий мантис в моем сердце зародилось сильное и необычное чувство, которое начало влиять на магию, все наполняющую мое астральное тело, и оно срочно требовало выхода. Но обычный энергетический выброс не подходил. Нужно совершить магическое действие, которое бы вобрало в себя невероятно много магии, измененной теми чувствами, то есть вложить саму концепцию. Я начал медленно создавать между ладонями черную материю, попутно напитывая ее невообразимым количеством энергии, в которую вкладывал то, что бушевало в моем сердце. По мере того, как руки расходились, между ними рождалось черное лезвие. Оно отливало красноватым свечением, а не зеленоватым, как обычно. Я вкладывал не только свои силы, но и силу эфира, дабы лучше вложить в него концепцию. По прошествии нескольких минут на моих руках лежал изящный одноручный меч с широким лезвием и плавными линиями. Я не нанес на него обычных чар, поскольку сила вложенной концепции намного масштабнее. Но некоторые руны я все-таки нанесу. Это будет нечто вроде девиза, которое закрепит эффект тех чувств, что я вложил из самого своего сердца. На дол меча я нанес руны, которые значили следующее: не смирившийся с потерей, идущий путем крови, коль достоин ты, да поможет этот меч на пути к спасению души твоей. Именно эту концепцию я и вложил. Я своим сердцем чувствую, что мантис спасла мою душу, не дала совершить ошибку. Только что созданный мною артефакт, делясь с хозяином своей энергией, будет питать его сердце теми чувствами, что помогут ему не скатиться в бездну. Другими словами, будет направлять по пути спасения, даже если этот путь будет устлан трупами подонков. Подняв меч и поднеся гарду к губам, я начал зачаровывать те же руны, что и один нанес на Мьёльнир в первом фильме Тора. Да попадет этот меч в руки достойного, и, если он заслуживает спасения его души, обретет он часть моей мощи. Да будет так. С последними словами, меч исчез в зеленой вспышке, а я почувствовал сильное облегчение. На душе стало легче. Созданный мною артефакт с самого начала должен попасть к достойному. Иные люди не смогут его даже пошевелить точно так же, как и в случае Мьёльнира. Этот меч способен наделить разумного мощью сильного инхирия, конечно, соразмерно изначальной силы хозяина, повышенной прочностью, позволяющим переносить попадание крупнокалиберных пуль или среднего бластера, а также способен рассечь что угодно в случае, если владелец всем сердцем уверен в правильности своего действия. Последнее достигается благодаря силе вложенной мною концепции. Имени не дал специально. Как его наречет первый хозяин, так и будет зваться. Закончив с делами, я вернулся к себе и, аккуратно обняв мантис, заснул. Впервые за 7 десятилетий в Хильхельме и нескольких дней в нормальном мире я по-настоящему заснул. Утром я проснулся в хорошем настроении. На душе было намного легче, и я стал замечать те вещи, которые раньше не увидел бы и в упор. Например, привлекательность фигуры Гамары, которая переодевалась рядом со мною. «Что?» – произнесла она, заметив мой взгляд. «Ничего. Кстати, с добрым утром». «С добрым», – немного замешкавшись, ответила она. «А где мантис?» «Она уже давно встала. Ты спала слишком долго. Совсем скоро мы прибудем на Ксандар». «Ясно». Закончив с утренними делами, решил поговорить со всеми. «Они хорошие ребята», – лично убедился, – и заслуживают знать правду. Мне бы хотелось извиниться перед вами. Я многое от вас утаила. Ага, знаем. Ты захапала все бабки коллекционера, недовольно произнес енот. Не только. Я еще и сокровищницу Асгарда грабила, оскорбила их сильнейших воинов, набила морды царевичем и выкинула обоих на Сакаэр. Чего? Кажется, я ослышался. Дракс, перестань ржать. Думаю, нужно начать сначала. Яхила, старшая дочь Одина, бывшая командующая легионами Асгарда, законная наследница трона и богиня смерти. Несколько тысячелетий я была заключена моим отцом в Хильхейм, потому меня на родине уже и не узнают. 3 дня назад один отошел. Старость. В тот же день я смогла выбраться из заключения. С младшими братьями я не сошлась, поэтому выбросила их на помойку миров. Мои соотечественники не узнали меня и готовы были поднять на меня меч, поэтому я покинула свой родной дом. Конечно, не забыла обнести сокровищницу и забрать камень пространства. Многие в шоке. О том, что происходит в мире, я узнала с помощью своих сверхъестественных способностей, потому и собираюсь противостоять Таносу. Но это не все. С самого начала у меня были свои собственные планы на Камне Бесконечности, и эти планы могли погубить всех тех, кого я собиралась использовать. За это и прошу прощения. Мой эгоизм чуть не подверг вас смертельной опасности, но благодаря Мантис, я отказалась от них, но все еще собираюсь остановить безумного Титана. Обещаю, что не буду в обиде на вас, если высадите меня при первой же возможности. После недолгого молчания на корабле начался настоящий гвалт. Команда начала спорить. Мантис защищала меня. Ракета требовал часть сокровищ Асгарда. Звездный лорд хотел высадить меня при первой же возможности. А Гамора была в нерешительности. Она все еще хотела столкнуть меня и Асгард со своим приемным отцом. Я еще забыла упомянуть, что Небула, скорее всего, в плену на корабле Таноса. Споры продолжились с новой силой. Он умирал. С такими ранами не живут. Пулевые ранения в живот, осколки в бедре, контузия, истощение. Жизнь Фрэнка Касла подходила к своему завершению. В трущобах чужой страны, в окружении злорадствующих головорезов местной мафии, больше не будет карателя, наводившего ужас на подонков. Но он не жалел. Фрэнк уже отомстил за свою семью. Своей дальнейшей деятельностью линчевателя каратель лишь пытался унять свою боль. Но он устал, очень сильно устал. Сегодня его страдания наконец придут к своему завершению. «Пахажи», — спекся наш Янки. «Кажись, подыхает», — послышались слова с сильным акцентом. «Жаль, что мы не успеем сделать с ним то же, что он сотворил с нашим боссом». «Тьфу», — в голосе второго так и веяло злобой. «Их босс». Касл вспомнил, как пытал их трусливого главаря. Эта банда оказалась куда хуже, чем он думал. Они сотрудничали с неизвестной организацией, похищая для нее детей и подростков. Каратель смог только найти список похищенных людей, а допрашиваемый почти не знал полезной информации. Но что бы это ни была за организация, ясно только одно, похищенных людей не ждет ничего хорошего. Жаль, что я не смогу им помочь, только ради этого Фрэнк Касл был готов остаться в мире живых еще ненадолго. От последней мысли, сердце забилось быстрее. Будь у меня время и силы, я сам бы занялся этим. Нельзя такое доверить местным властям. Они сами могут быть замешаны. Лучше было бы взять все в свои руки. Внутри снова что-то изменилось. Я бы довел дело до конца. Клянусь, что прибил бы каждого подонка. Но жаль, что уже ничего не смогу поделать. На периферии сознания почувствовался некий зов. А дети? Ведь среди похищенных полно детей. Смог бы я им помочь? Зов стал сильнее. Хватило бы у меня возможностей позаботиться о них, вернуть всех домой, найти убежище для тех, кому некуда возвращаться. Странное чувство, исходящее из сердца, усилилось. Поддавшись некоему наитию, Касл вытянул к небу дрожащую руку, а в голове возникла четкая мысль. «Да, ибо я силен». В этот момент, с яркой зеленой вспышкой, в поднятой руке появился черный меч. Касл сразу же ощутил, как по телу начала разливаться невероятная сила. Боль от ран начала слабеть. Они заживали невероятно быстро. «Что происходит?» — раздался удивленный голос, когда после странной вспышки каратель начал вставать. «Плевать, лучше пристрелите его. Нам не нужны сюрпризы». По Каслу открыли огонь сразу с нескольких сторон, но он ощущал лишь дискомфорт, не более. Простые пули совершенно не могли нанести ему урона. Сжимая в руке меч, он почему-то понимал, что теперь он точно справится со всем. Резкий рывок, и он уже за спиной парня с акцентом. Быстрый взмах меча разделил того пополам. Следующему он с легкостью рассек грудную клетку вместе с бронежилетом. Головорезы мафии даже не успевали его заметить, как падали от несовместимых с жизнью ранений. С мечом в одной руке и пистолетом в другой Касл перебил всех. «Пощади, пощади. У меня есть информация, которая тебя заинтересует. Наш босс был идиотом, но я не такой. Я узнал то, о чем он даже не догадывался. Почти всех. Возможно, преступный мир не увидит соколиного глаза в роли линчевателя, но неубиваемого карателя ему хватит с лихвой». Примечание к части. Бета был здесь. Часть 8. Экипаж пребывал в напряженной тишине. Ракета наткнулся на весть, что приграничные аванпосты Империи Нова уже столкнулись с армадой Читаури. Кто-то готовился вмешаться, кто-то планировал держаться подальше, а кто-то еще не определился. Команда до сих пор не пришла к общему мнению, но ясно было одно: никто не хотел, чтобы Танос завладел камнем. потому заранее провели техническую подготовку. Все были максимально серьезны и молчаливы. Я тоже молчал. Молчал и гипнотизировал бутылочку йогурта. В моей голове крутился очень серьезный вопрос. Есть или не есть? Уже в течение получаса не могу решиться. Нет, в его съедобности я не сомневаюсь. Просто, мне до сих пор в этом мире не приходилось питаться. В Хильхельме само собой понятно, что нечем, но и после освобождения тоже не поел. Будучи одержим своей главной целью, я все время был в движении. Ни разу не отдыхал, не спал, не ел и не пил. Наверное, из-за этой одержимости я не задумывался об открывшихся возможностях лично для меня и даже об изменившейся физиологии. Хотя, по правде говоря, последний пункт просто перекрыли собой все остальные невероятные вещи, происходящие со мною. Раньше для меня многое было словно временным, не первостепенным, но все изменилось благодаря Мантис. Ее слова, ее тепло, искренность, невинность и робкие попытки использования сил эмпатии помогли мне начать жить, а не существовать. Вчера я впервые за 70 лет по-настоящему заснул, даже приснился добрый сон, и вот сейчас я собираюсь сделать новый шаг на пути своего очеловечения, а именно начать питаться как все. Как бы это смешно ни звучало, натворив всякое на забвении, я при этом полчаса не мог решиться выпить простой йогурт. Смешно. Была и еще одна тема, беспокоившая меня с самого утра. Смысл жизни. Ради чего мне теперь жить? Защищать Землю? Геройствовать по всей галактике? Собрать собственную империю? Нет. Мне нужно что-то более приземленное. В старой жизни для меня смыслом жизни была Соня и наш долгожданный ребенок. Иными словами, семья. Семья. Невольно прошептал я. А ведь у меня здесь уже есть семья. Мой единокровный брат Тор и сводный братец Лаки. Хотя я не настоящая Хила, но ведь кровное родство присутствует. В приюте я всегда мечтал не только о настоящих родителях, но и о родном брате или сестре. Был уверен, что, несмотря на раздельную жизнь, благодаря одному только родству мы поладим. И теперь у меня такой есть. Тор, да и сводный брат тоже есть. Кровная связь с одним и духовная, благодаря наследию от астрального тела Хилы, с обоими, поскольку один поделился своими силами с Лаки еще в его младенчестве, присутствует. Значит, они моя родня, верно. Отныне у меня есть братья, есть дом, есть родина, в которой заботятся о гражданах, а не о своих карманах. Это не значит, что я кинусь в объятия новообретенных родных. Нет, они будут страдать, вернее, страдать, пока не раскроют свой потенциал, пока не поумнеют, чтобы они могли справиться с будущими угрозами. Размышляя на эту тему, я заметил, что уже начинаю испытывать гордость. Гордость за братьев, за новую родину и сограждан, за свое происхождение. Наверное, это из-за влияния энергетики Асгардца или сил королевской семьи. Но как бывший детдомовец, я совсем не против таких изменений в восприятии. Возможно, эта гордость станет источником сил нового меня. Да, источник сил королевской семьи асов. Это очень интересная и неоднозначная тема. В моем мире в среде фанатов были теории, что в подвалах Асгарда находится некий квантовый реактор или магическая батарея, к которой моя родня якобы подключается словно электроприбор. Такое мнение и, правда, создавалось некоторыми комиксами первой половины третьего фильма Тора. Другое мнение заключалось в том, что асгардцы питают правителей своей некой силой веры. На деле оба варианта неверны. Квантовый реактор присутствует, но он служит для совсем иных целей, а народ скорее нас воодушевляет, а не заряжает некой силой. Члены королевской семьи сами по себе невероятны. Особая физиология, которая у нас даже сильнее, чем у обычных асов. Разные направления магии, космические, астральные и другие подобные силы, это лишь виды энергии, а магия это один из способов манипулирования этими энергиями. Способность поглощать и применять бесконечные силы самого космоса, вечные и целестиалы далеко а они единственные, кто так может, и даже использование собственных жизненных сил, один был хорош в этом, но тем не менее, Асгард все-таки можно назвать источником дополнительных сил, вот только в этой роли, его стоит воспринимать не как физический объект, а как нечто абстрактное, то есть понятие силы выступает на более тонком уровне обычного понимания, выражаясь романтическими понятиями, Асгард нас вдохновляет, питает духовно, мотивирует раскрывать свой полный потенциал, черпать больше космической энергии, превозмочь пределы. Звучит как в сказках про волшебство, но при этом все возможно исследовать и доказать наукой, правда особо продвинутый. Вот только Асгард для нас всех совершенно разное понятие. Для Тора Асгард ассоциируется с людьми, они его вдохновители. Желание служить своему народу, впечатлять и защищать его, мотивирует Тора на невиданные подвиги и помогает пробудить свою настоящую силу. Его мощь ограничена лишь верой в собственное достоинство и самооценку. Выражаясь примитивно, Тор – выпендрежник. Для Хилы нынешний богатый Асгард служил доказательством ее достижения и силы. Также он выступает как инструмент влияния на все 9 миров. Она жаждала признания своего всемогущества, и это желание придавало ей силы. Поэтому Асгард для нее – это трон, величественный дворец и военная мощь, даже если это одни драугры. Поэтому ей было плевать на мирных жителей. Если коротко, она диктатор, злобная сука и дитя своего времени, то есть войны раздоров. Хила настолько уверена в принадлежности ей Асгарда, что неосознанно связала себя с ним более тесно, благодаря чему и появилось ее псевдобессмертие. Но из-за этой связи Хилу ждет сильнейший откат в случае его уничтожения. Я, перенявший ее энергетику и частично сам подстроившийся под нее, также унаследовал эту связь. Но теперь основной источник силы и вдохновения понемногу видоизменяется, не слабеет, а именно меняет свою природу. И кажется, это будет гордостью. Гордость за новых родственников. Гордость за новую родину. Гордость за соотечественников. Наверное, виной такому является то, что я, как бывший детдомовец, не знавший своих родителей, разом приобрел настолько невероятный новый дом, а также передавшаяся мне связь Хилы с Асгардом, ведь она тоже очень сильно им гордилась. Похоже, гордость Хилы военной мощью и влиянием Асгарда, в моем случае превращается в гордость тем, что приобрел. Скорее всего, мои свершения тоже станут предметом моей гордости и источника силы. Я и правда стал настоящим нарциссом-асгардцем. Если говорить про источник силы и вдохновения Одина, то стоит просто вспомнить, как его называли в прошлом, и это все объяснит. Бог войны, так его когда-то прозвали. Это не значило, что он упивался кровью. Просто в нем присутствовали некоторые черты как Хилы, так и Тора. Хотя один наслаждался битвами, но он черпал свои силы, сражаясь именно плечом к плечу со своими воинами, если эти войны развязывались не по простой прихоти, а ради блага и величия Асгарда, и людей и государства. Тогда сила Одина настолько раскрывалась, что он смог победить Суртура, полноценного, полукилометрового, и забрать вечный пламень. Правда, ему помогала моя нынешняя мать, надеюсь, эта ведьма уже померла. Потому-то батю и боялись во всем известном космосе. Только после того, как отказался от войны и решил заняться дипломатией, один и стал тем старичком, которого мы видели в фильме. На данный момент связь Хилы и Асгарда все еще присутствует во мне, и потому я обладаю той же мощью, что и каноничная Хила. В самом фильме показали только ее бойцовские навыки, но, имея ее воспоминания, могу сказать, что и некоторые комиксовые способности в наличии. Хоть она сосредоточилась на способах убийства, Хила все же успела ознакомиться и с остальными направлениями магии Асгарда и Нарнхейма, а сидя в заточении, тренировала их от скуки. Поскольку Хила не училась ведению судеб ни у Норн, ни у ванахимских ведуней, она в предсказаниях не сильна, но некоторые способности, как чувство угрозы предстоящего будущего, она унаследовала от родителей. Правда, из-за самоуверенности полностью пренебрегала этим. Помнится, были теории, что Хила сломала Мьёльнир некой рукой славы, заключающейся в концентрации энергии в кулаке, придающей чудовищную силу и способность умерщвлять касанием. Это не совсем верно. Самого этого приема нет, но есть возможность напитать тело большей силой, усиливая физическую мощь. Именно так я и сломал молот, да и способность умерщвления есть. Я могу напитывать клинки своей персональной магией, способной касанием умерщвлять клетки и наносить незаживающие раны. Ни Росомаха, ни другие псевдобессмертные или полуэнергетические существа для меня не непреодолимы. По большей части из-за последней способности, Хилу и назвали богиней смерти, а не из-за поднятия нежити. Как-то я видел страничку комикса, где Хила проткнула мечом насквозь гладиатора Калларка, а ведь он реально супермен в мире Марвела, который может и сквозь планету пролететь, и взрыв сверхновой звезды выдержать. Из чего следует, что мои клинки способны ранить настоящих мастодонтов, а используя магию смерти и чары рассечения, с помощью которых комиксовый молодой Тор разрубил броню апокалипсиса, я смогу прибить местных суперменов, капитана Марвел, Икариса, Синее Чудо и т.д. Главное пользоваться своими, почти своими мозгами. Но способность убить Калларка и обладание сопоставимыми с его возможностями – это совершенно разные вещи. Я вряд ли подобно этим суперменам смогу двигать планетой, предотвращать катастрофы космических масштабов. Только могу убивать подобных им. Как-то даже неполноценным себя почувствовал. Думаю, стоит налечь на магию. В своих выводах я руководствуюсь не только информацией из фильмов и комиксов. Как тот, кто унаследовал воспоминания и силу Хилы, я могу здраво оценить ее возможности. Помнится, поговаривали, что Тору нужно было оставить Хилу в покое, и тогда она разделалась бы с припершимся за тессерактом Таносом, даже с наличием у того камня силы. Так вот, это правда. Проанализировав воспоминания, уверился, на родной земле она бы прикончила Таноса с высокой вероятностью, если не учитывать, что каноничная Хила могла с фиолетовым качком и Шуры-Муры замутить, и тогда всем писец. Но только в том случае, если бы Титан пришел лично. Зная галактическую хитрожопость Таноса и Эбонимо, можно с гарантией утверждать, что они провели бы разведку и, возможно, умудрились бы обнаружить ее слабое место. Ведь это сам Асгард. Несколько особых инопланетных ядрен батонов смогли бы распылить это место, а Хила, даже успея она телепортироваться, сильно бы пострадала после отката от оборванной связи. Именно из-за этого факта я и пытаюсь выманить Таноса на Ксандар. Узнав от стукачей о ограблении мною коллекционера и предположив, что я тоже собираю камни, Титан поскорее попытается достать камень силы мне в противовес. Более того, начав, он должен все побыстрее закончить, иначе, прознав о его действиях и целях, армии разных миров могут объединиться против него. А это значит, что он припрется на Ксандар лично. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Думаю, этим он и будет руководствоваться. Там я и попытаюсь его прибить. Он будет не один, но у меня есть камень реальности, на понимание сил которого я все время трачу часть внимания, и некоторые другие артефакты. Но даже если получится выманить и прикончить Таноса, ничего не прекратится. Будут серьезные последствия. Имея в наличии целую армию и способных подчиненных, Титан вряд ли не оставил посмертных приказов. Поэтому любой ценой необходимо будет убить всех из Черного Ордена и других руководителей. Есть множество нюансов, из-за которых, возможно, Стрэндж выбрал в фильме такой необычный способ победы. Может, он даже появление Целестиалов и реакцию Вечных учел? Мне приходится одновременно разрабатывать планы как на случай каноничных событий, так и неканоничных или комиксовых. С самого начала я не полагался полностью на сюжет фильма, поэтому и разработал уйму планов на разные случаи. Даже нанял 10 команд опустошителей в качестве разведки по важным местам галактики, и постоянно нахожусь на связи с двумя независимыми друг от друга продавцами информации. Даже с брокером и уткой из первого фильма «Стражей» умудрился связаться, поскольку они произвели правильное впечатление. Помню, утка сражался в финальных «Мстителях», а брокер беспокоился за Ксандар. Жаль, что на Кролл Денверс так и не смог выйти, из-за чего пришлось отказаться от одного из запасных планов. Слишком много вопросов, слишком много «если» и слишком мало ответов. Лучше решать все по очереди, по порядку, и начну я с сакрального вопроса. Есть или не есть, сейчас будет последний скачок. Готовьтесь, предупредил нас звездный лорд и спустя некоторое время вскрикнул: охренеть, его можно понять. Мы планировали обойти место боестолкновения и прибыть прямо к самому Ксандару. Допуск был, но прямо сейчас здесь развернулся настоящий ад. Сообщение от брокера пришло только после скачка. Похоже, нападение было внезапным, а стычка на границах лишь отвлекающий маневр. Танос сильно рискует, но с учетом соотношения сил, ему позволительно. Пока Питер отводил наш корабль в сторону, а ракета копался в сети, я с помощью усиленного зрения напрямую визуально оценивал обстановку. Часть кораблей пытается прорваться к планете. Разве в данной обстановке это не глупо? Удивился я маневрам части флота Титана. Превосходство в силах явно было на их стороне, но настолько сумбурный прорыв, который я сейчас наблюдал, ломал построение, что приведет к большим потерям. Для Таноса сейчас на первом месте камень бесконечности. Все странности в стратегии имеют одну цель – максимально быстро достать камень. Присмотревшись к голоэкрану, ответила Гамора: такие потери допустимы для Таноса. Тут лишь часть его войск, и, когда прибудут остальные, он не только полностью уничтожит оборону, но и сразу начнет истребление половины населения. У Ксандара тоже должно прибыть подкрепление. Не зря же они готовились. Истребление населения. Я мог только ждать. Как бы сильно не хотелось вмешаться, ракета «Гамора». Ничего не известно о корабле Таноса, его пока нигде не засекли. Ракета, ты закончил мой заказ? Вот, держи свои маяки. Протянутые енотом гаджеты я спрятал в пространстве замаскированного плаща. Было трудно сдерживать себя, видя идущий бой. Чтобы немного отвлечься, я снова стал шерстить данные по уязвимым местам кораблей флота Титана, которые мне предоставила Гамора. Точнее, уязвимы они для кого-то вроде меня. Генераторы сдерживающих полей реакторов, силовые части маршевых двигателей, охлаждающие узлы, стабилизаторы ядра. Было много мест в огромных боевых звездолетах, которые я мог повредить одним точным броском усиленного бронебойного копья, что привело бы к выходу из строя или даже уничтожению судна. Засекаю новые сигнатуры. Раздался голос Крила, и почти сразу в отдалении появилась новая группа боевых кораблей, которые сопровождали огромный звездолет. «Гамора, это Танос?» «Да, это его корабль. И как мы вытащим твою сестру, если она там? Мы даже с маскировкой не сможем приблизиться. Об этом не беспокойтесь». Сказав это, я уверенно направился к грузовому отсеку. По моему телу прошла зеленая волна, заменив обычную одежду на мой садо-боевой костюм. Я прорублю вам путь. Несмотря на мое показное спокойствие, на самом деле во мне бурлили ярости предвкушения. Выйдя наружу и встав на корпус корабля, я получше пригляделся к своей цели. Расстояние довольно большое. Мигом создав огромный катар, я нанес на него руны, которые намного усилят мое обычное телекинетическое влияние на клинки. А ведь я так и не поел, промелькнула в голове неуместная мысль. Сосредоточив в катаре чудовищное количество сил и направив оружие в сторону новых кораблей, я резко стартовал к цели. В пустоте космоса было легко набрать колоссальную скорость. Теперь узнаем, что крепче. Броня и щиты космического дредноута или мой лоб. Примечание к части. 1. Хилла и гладиатор Калларк в каноне. https://vk.com/728741739457239033 https://vk.com/728741739457239034 Часть 9. Влекомый катаром на вытянутой правой руке, лезвие которого напоминало скорее острый щит, я все больше и больше ускорялся. Впереди только корабли Лысого, значит, незачем осторожничать.